Глава 18. Алиса. Хороший клуб. Большой, один из самых популярных у нас в городе. Музыка драйвовая, антураж впечатляет. Народ приличный, никакого беспредела. Компания веселая, Макс всегда рядом. Все просто отлично. Но мне не нравится. Хочется домой. Нет, лгу сама себе. Хочется к Платону. Но он все за нас решил. Я понимаю. Развод, проблемы со здоровьем. Но отчаянно не понимаю, почему мы не можем пройти это вместе. Значит, он меня исключает как ненужный элемент. И от этого горько. «Тебе не нравится?» — на ухо спрашивает Макс и как бы невзначай касается моей ладони. «Нравится?» — наблюдаю, как его пальцы поглаживают мои. «Приятно. Правда приятно, но просто приятно и все. Не сравнится с прикосновениями Платона, от которых ноги подкашивает. «Чего такая задумчивая? Просто расслабься и попытайся влиться в тусовку. Иногда полезно отключить мозг», — кивая Максу, улыбаясь. Его наглые пальцы сжимают мои и не выпускают ладонь. «Может, коктейль? Расслабишься?» Макс сам пьет что-то голубое. Я равнодушна к спиртному. На Новый год пара глотков шампанского, и то мне не нравится. Я люблю соки, домашний лимонад, вкусный кофе и молочные коктейли. Не нахожу никакой прелести в алкоголе. Никогда не напивалась и не хочу. «Нет, спасибо», — морщусь. «Я сок». «Какая хорошая девочка», — усмехается Макс. «Попробуй. Алкоголь не чувствуется. Он легкий, но расслабляет. Будем на одной волне». Хочу взять его стакан, но он не дает мне его, а тянет к моим губам. Отпиваю, пытаясь отпустить ситуацию. Что Платон там говорил? «Нужно прожить все». Вот я и проживаю. «Вкусно?» «Да, необычно». Макс щелкает пальцами официанту и заказывает для меня еще коктейль. Его ладонь так и не выпускает моей руки. Пусть будет так. Я проживаю все, что должна прожить. Рядом с нами на угловом диване вокруг низкого стола еще три пары. Дэн — наш университетский чемпион по айкидо. Да, спортсмены тоже пьют, отмечая победы. Рядом с ним его девушка, которую я не знаю. Как и остальные пары. У них свои темы для общения, и они увлечены беседой. Макс тоже в теме, а я... А я просто улыбаюсь и все-таки пью коктейль. Правда, идет легко и даже не пьянит. Очень легкий. Парни много шутят, смеюсь, начиная расслабляться. Весело. Хорошая компания. Даже не замечаю, как коктейль в моих руках меняется на второй и третий. Но я трезва. Просто расслаблена, и мне хорошо. «Почему ты раньше меня никуда не приглашал?» — спрашиваю Макса и уже сама сжимаю его руку. «Ты бы пошла?» — переводит на меня блестящие глаза, расслабленно улыбается, наклоняется ближе и глубоко вдыхает. «Нет», — усмехаюсь, на что он целует меня в нос. «Ты такая лисичка!» Мне приятно. Макс продолжает играть с моей рукой и беседует с друзьями. Отворачиваюсь, осматриваю зал. Застываю. Натыкаясь на Марьяну. Она совсем рядом, за соседним столом, с двумя подругами, такими же, как она. Они действительно похожи, как клоны. Одинаковые губы, носы, платья, прически. Сейчас модно подгонять себя под шаблон. Среди них один парень, явно младше лет на 10. Он подливает им шампанского, развлекая беседой. Мне бы отвернуться, но я во все глаза рассматриваю жену Платона. И вот она совсем не похожа на женщину, переживающую развод и скучающую по дочери. «Ты их знаешь?» — шепчет мне Макс. «Да так, бывшая родственница». «Родственники бывают бывшими?» — усмехается парень и закидывает одну руку на спинку дивана, позади меня практически обнимая. «Это бывает», — фыркаю я. Марьяна поднимает глаза и натыкается на меня, тоже изумленно замирает, усмехается, скользя взглядом по Максу. И салютует мне бокалом шампанского. «Да пошла ты!» — говорю одними губами, но, судя по выражению ее лица, Марьяна понимает. Отворачиваюсь. Хочется сбежать домой, но я не буду этого делать. Все уходят танцевать вниз, в толпу, поближе к диджею, а я буквально чувствую на себе взгляд Марьяны. Он бьет мне в спину. Лопатки горят. «Ну что ты опять такая напряженная?» — немного пьяно усмехается Макс. Но это видно только по его блестящим глазам и улыбке. «Да все хорошо», — выдыхаю. «Действительно, что это я?» «Мне нравится твое платье», — говорит он, прикасаясь пальцами к моей спине. «На мне черное кружевное платье, почти классика. Нет, оно не просвечивает, все прилично, за исключением длины. Я редко такие ношу, по великим праздникам или по настроению. Сегодня как раз такое настроение». «Макс, твои руки обнаглели», — одергиваю его ладонь с моей спины. «Да?» — наигранно удивленно произносит он. «Руки, вы чего? Не позорьте меня!» Смеемся. «А пошли танцевать!» Хватает меня за руку и тащит вниз так быстро, что я едва успеваю. «Макс, Макс, стой!» Но останавливается он только на танцполе в толпе. Голова кружится, по телу разливается приятное тепло, музыка заводит. Я словно только сейчас опьянела. «Я танцую не очень!» «Ой, вот только не нужно мне лгать! Ты танцевала на осеннем балу!» «Так это классика!» — усмехаюсь я. «И тут тоже все просто. Отдаешься музыке, и все. Я помогу тебе!» Разворачивает меня к себе спиной, прижимается к моей спине и начинает двигаться, удерживая меня за талию. Застываю. Слишком близко. «Поймай мой ритм», — шепчет мне на ухо. Голова кружится сильнее, и я отдаюсь музыке. Так и правда легче. Мы танцуем очень близко, но мне приятно. Мне хорошо. Впервые за долгое время выкидываю все из головы, просто проживая момент. «А говорила, не умеешь?» — усмехается мне на ухо. «На самом деле это Макс крутит меня, как хочет. Я всего лишь следую за ним и музыкой. Закрываю глаза и плыву. Не знаю, сколько проходит времени. В какой-то момент Макс тянет меня куда-то, и я иду. Темно, музыка становится тише, спину обжигает холодная стена, руки Макса зарываются в мои волосы. «Я мечтал об этом с первого взгляда на тебя», — шепчут его губы, почти касаясь моих. «Такая сладкая девочка. Прости меня, не друг я тебе». Он сильнее прижимает меня к стене и стискивает талию, хрипло дыша, а потом целует, впиваясь в мои губы. «Мне кажется, я в ступоре. Тело словно парализует. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я как пластиковая кукла, ничего не чувствую, не отвечаю и не дышу». «Алиса», — кусает губы, добиваясь взаимности. И тут я прихожу в себя, упираюсь ладонями в его грудь, пытаясь оттолкнуть. Но в парне столько силы, что он даже не отшатывается. «Макс! Максим!» — мучу ему в губы, калачу по спине. «Отпусти меня!» — почти плачу. «Боже, какая я дура!» — тошнит. «Это же не он виноват. Это я. Я позволила ему все это. Дала повод». «Ну, пожалуйста, отпусти!» Уже жалобно пищу, чувствуя, как по щекам скатываются слезы. Максим замирает. Отстраняется, заглядывает мне в глаза, но не отпускает. Его тяжелое дыхание опаляет кожу. Кажется, я мгновенно трезвею, и вся эйфория улетучивается вместе со спиртным, толкая его со всей силы. Мне не хватает воздуха и пространства. Отпускает, разжимая пальцы. «Я все испортил, да?» С каким-то болезненным сожалением спрашивает он. «Это я все испортила». Утираю слезы, видимо, размазывая косметику. Оглядываюсь. Мы рядом с туалетами в полумрачном коридоре. Убегаю в дамскую комнату, запираюсь. Открываю холодную воду, умываюсь. Но больше всего тру губы, чтобы стереть чужие поцелуи. Противно и тошно. Тошно от самой себя. Вытираюсь бумажными полотенцами, смотрю на себя в зеркало и зажмуриваюсь. И ведь ничего сверхъестественного не произошло. Парень пригласил в клуб, я согласилась. Он угощал коктейлями, я принимала. Он прикасался, я не возражала. Логично, что Максим принял это все за руководство к действию. Я позволила. Маленькая идиотка Алиса влюблена во взрослого мужчину, который ее отталкивает. А там за дверьми есть хороший парень. Кто виноват? Алиса. Потому что дура малолетняя. Выхожу из туалета в надежде вернуться за сумкой и быстро ускользнуть домой. Но Макс стоит рядом, облокачиваясь на стену с моей сумкой в руках. Спасибо. Забираю у него сумку. Уверенно иду к выходу. Максим за мной. Боже. Мне было бы легче, если бы он не пошел за мной. Обиделся, возненавидел. Все что угодно, только не вот это. Забираю куртку, быстро одеваюсь и буквально выбегаю на улицу. Я могу позвонить водителю, и за мной приедут в течение 10 минут. Но я не хочу, чтобы кто-то видел меня такой заплаканной и жалкой. Я довезу. Макс щелкает сигнализацией своей машины. Нет, выпил. Тогда такси? Киваю. Мы идем к желтым машинам на стоянке. Макс договаривается с водителем, фотографирует номера такси и открывает мне дверь. Похоже, он тоже отрезвел. Максим, ты прости, я такая дура. Нет, ты хороший парень, очень, но... Что-то мямлю. Алиса, ты сейчас только еще больше меня унижаешь. Не говори ничего. Я все понял. С горечью усмехается он. Напиши, когда едешь. Хорошо. Киваю и быстро сажусь в машину. Такси срывается с места. Оглядываюсь, а Макс так и стоит на стоянке, прикуривая сигарету. Не знала, что он курит. Всю дорогу тихо рыдаю в руку и ругаю себя. Я так запуталась, что даже не могу справиться с собой и понять, чего хочу. Мужчина, которого я люблю, отталкивает меня, а парня, который неравнодушен ко мне, отталкиваю я. Очень надеялась тихо проскочить в дом и дойти незамеченной до комнаты, и у меня почти получилось, если бы не Арон, который неожиданно вышел мне навстречу. «Поздно», — констатирует он. Киваю. Хочу его обойти, но мужчина преграждает мне дорогу. «И как клуб?» «Откуда ты знаешь, где я была?» Стараюсь не смотреть на него. «Я все знаю». «А что с лицом? Плакала?» Уже серьезно спрашивает он. «Кто тебя обидел?» Голос становится жестким. Он всегда такой. Его настроение может меняться в секунды, особенно если дело касается семьи. Да я сама себя обидела. Можно я пройду в комнату и переживу это в одиночестве? «Натворила глупостей», — прищуривается. «Почти». Выдыхаю, облокачиваясь на стену. «Ох, отшлепал бы я тебя на месте Платона», — ухмыляется. В том-то и дело, что ему все равно. «Ошибаешься». Арон пропускает меня, и я спешу запереться в комнате. Я последнее время постоянно ошибаюсь.